Глава 20. Инфекции, глисты и паразиты. Показатели инфекции. Для диагностики инфекции используются различные лабораторные показатели, которые позволяют выявить возбудителя, оценить иммунный ответ и определить стадию заболевания. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Общий анализ крови. ОАК. Лейкоциты, WBC, норма от 4 до 9 на 10 в 9 степени на литр. Назначение, оценка общего количества лейкоцитов. Лимфоциты, норма от 1 до 3 на 10 в 9 степени на литр. Назначение, оценка уровня лимфоцитов, отвечающих за иммунный ответ. Нейтрофилы, норма от 2 до 7 на 10 в 9 степени на литр. Назначение, оценка уровня нейтрофилов, отвечающих за фагоцитоз. СОЭ – скорость оседания эритроцитов. Норма – от 2 до 5 мм в час мужчины, от 2 до 20 мм в час женщины. Назначение – оценка воспалительного процесса. С-реактивный белок – СРБ. Норма – менее 5 мг на литр. Назначение – оценка уровня воспаления. Прокальцитонин. Норма – менее 0,1 нанограмма на миллилитр. Назначение – оценка уровня бактериальной инфекции. Бактериологический посев. Назначение – выявление и идентификация бактерий в различных биологических материалах – кровь, моча, мокрота, кал и другие. ПЦР – полимеразная цепная реакция. Назначение – выявление ДНК и РНК возбудителей, бактерий, вирусы, грибы, паразиты. Серологические тесты – иммуноглобулины, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G, иммуноглобулин А. Назначение – оценка иммунного ответа на инфекцию, овидность антител, назначение, оценка стадии инфекции, острая или хроническая. Антигеновозбудителей, назначение, выявление специфических антигенов-возбудителей, например, антигенов вируса гриппа, стрептококка группы А. Микроскопия, назначение, выявление возбудителей в мазках, например, мазок на флору, мазок по грамму. Анализ на вирусные нагрузки. Назначение. Оценка количества вирусных частиц, например, ВИЧ, гепатиты В и С, ЦМВ. Анализ на антитела к возбудителям. Назначение. Оценка иммунного ответа на инфекцию, например, антитела к вирусу Эпштейн-Бар, токсоплазме. Анализ на интерфероновый статус, уровень интерферонов. Назначение. Оценка противовирусного иммунитета. Анализ на цитокины, цитокиновый профиль. Назначение, оценка уровня провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Анализ на фагоцитарную активность. Назначение, оценка способности фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы. Анализ на иммунные комплексы. Назначение, оценка уровня циркулирующих иммунных комплексов. Общий принцип расшифровки иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. Анализ на антитела иммуноглобулин М и иммуноглобулин G используется для диагностики инфекционных заболеваний, определения стадии инфекции, острая, хроническая, перенесенная, и оценки иммунного ответа. Иммуноглобулин М и иммуноглобулин G – это два основных класса антител, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на инфекцию. Их уровни и соотношения помогают определить, на каком этапе находится заболевание. Общий принцип расшифровки. Первое. Иммуноглобулин М. Ранний маркер инфекции проявляется первым в ответ на инфекцию через 5-7 дней после заражения. Краткосрочный иммунный ответ. Уровень иммуноглобулина М снижается через несколько недель или месяцев. Острая фаза инфекции. Высокий уровень иммуноглобулина М указывает на недавнее заражение или активную инфекцию. Второе. Иммуноглобулин G. Поздний маркер инфекции появляется через 2-3 недели после заражения. Долгосрочный иммунный ответ. Уровень иммуноглобулина G сохраняется длительное время, иногда пожизненно. Перенесенная инфекция или иммунитет. Высокий уровень иммуноглобулина G указывает на перенесенную инфекцию или наличие иммунитета. Сочетание анализов иммуноглобулин М и иммуноглобулин G. Интерпретация. Первое. Иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G отрицательный. Интерпретация. Отсутствие текущей или перенесенной инфекции, пациент не инфицирован или анализ проведен слишком рано до появления антител. Второе. Иммуноглобулин М положительный, иммуноглобулин G отрицательный. Интерпретация. Острая фаза инфекции, недавнее заражение. Ранняя стадия COVID-19, острая фаза гепатита, токсоплазмоза. Третье. Иммуноглобулин М положительный, иммуноглобулин G положительный. Интерпретация. Активная фаза инфекции, переход от острой к хронической фазе. Поздняя стадия COVID-19, активная фаза цитомегаловирусной инфекции. Четвертое. Иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G положительный. Интерпретация. Перенесенная инфекция или наличие иммунитета. Пациент переболел COVID-19, гепатитом, краснухой или вакцинирован. Развитие инфекции, динамика антител в период лечения и после выздоровления. Первое. Острая фаза инфекции. Иммуноглобулин М – высокий уровень, иммуноглобулин G – низкий уровень или отсутствует. Пациент с симптомами COVID-19, иммуноглобулин М положительный, иммуноглобулин G отрицательный. Второе. Переходная фаза – активная инфекция. Иммуноглобулин – высокий уровень, иммуноглобулин G начинает повышаться. Пациент с COVID-19 через 2-3 недели после появления симптомов. Третье. Хроническая фаза или выздоровление. Иммуноглобулин М снижается или становится отрицательным, иммуноглобулин G – высокий уровень. Пациент после выздоровления от COVID-19, иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G положительный. Четвертое – длительный иммунитет. Иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G сохраняется на высоком уровне. Пациент с иммунитетом после вакцинации или перенесенной инфекции. Хронические инфекции. График течения. Диагностика инфекционных заболеваний основывается на выявлении специфических маркеров антител иммуноглобулин М, иммуноглобулин G и антигенов-возбудителя, ПЦР для обнаружения ДНК-РНК-возбудителя. Эти маркеры помогают определить стадию инфекции, острая, хроническая, перенесенная, оценить иммунный ответ и контролировать эффективность лечения. Эти методы дополняют друг друга и позволяют определить стадию инфекции, оценить иммунный ответ и контролировать эффективность лечения. Основные маркеры. Первое. Антиген равно ПЦР ДНК-РНК-возбудителя. Показывает наличие генетического материала возбудителя в организме. Обнаруживается в острой фазе инфекции, используется для подтверждения активной инфекции. Второе. Серология антитела. Антитела иммуноглобулина М, ранний маркер инфекции указывает на острую фазу, появляется через 5-7 дней после заражения. Антитела иммуноглобулин G, поздний маркер инфекции указывает на перенесенную инфекцию или иммунитет, появляется через 2-3 недели после заражения. Принцип расшифровки. Острая инфекция. Антиген положительный, иммуноглобулин М положительный, иммуноглобулин G отрицательный, интерпретация недавнее заражение, активная инфекция. Переходная фаза, активная инфекция. Антиген положительный, иммуноглобулин М положительный, иммуноглобулин G начинает повышаться, интерпретация, активная инфекция, иммунный ответ развивается. Хроническая фаза инфекции. Антиген может быть положительным или отрицательным, иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G положительный, интерпретация, хроническая инфекция, возможно, низкая активность возбудителя. Перенесенная инфекция, выздоровление. Антиген отрицательный, иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G положительный, интерпретация, перенесенная инфекция, иммунитет. Иммунитет после вакцинации. Антиген отрицательный, иммуноглобулин М отрицательный, иммуноглобулин G положительный, интерпретация, иммунитет после вакцинации. Ложноположительный результат редко. Антиген отрицательный, иммуноглобулин М положительный, иммуноглобулин G отрицательный, интерпретация, ложноположительный результат, требуется подтверждение. Гепатит Б. Диагностика гепатита Б основана на выявлении специфических антигенов и антител, которые появляются на разных этапах инфекции. Основные маркеры включают антигены вируса гепатита Б. Первое. HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита Б. Показывает наличие вируса в крови, появляется в острой фазе и сохраняется при хронической инфекции. Второе. HBeAg – антиген Е вируса гепатита Б. Указывает на активную репликацию вируса и высокую вирулентность. Антитела к вирусу гепатита Б. Третье. Anti-HBC – антитела к кореантигену. Иммуноглобулин anti-HBC – маркер острой фазы инфекции. Иммуноглобулин G anti-HBC – маркер перенесенной или хронической инфекции. Четвертое. Anti-HBE – антитела к антигену Е. Появляются при снижении репликации вируса. Пятое. Анти-HBs – антитела к поверхностному антигену. Указывают на иммунный ответ после вакцинации или перенесенной инфекции. Гепатит С. Диагностика гепатита С основана на выявлении специфических антител анти-HCV и РНК-вируса HCV-RNA. Основные маркеры включают. Первое. Анти-HCV – антитела к вирусу гепатита С. Указывают на контакт с вирусом, текущая или перенесенная инфекция. Появляются через 4-10 недель после заражения. Второе. HCV-RNA – РНК вируса гепатита С. Показывает наличие вируса в крови, используется для подтверждения активной инфекции и количественной оценки. Третье. Генотип вируса. Определяет генотип вируса, что важно для выбора схемы лечения. Показатели паразитарной и глистной инвазии. Для диагностического поиска паразитов, простейших и гельминтных инвазий в связке с состоянием сочетанных изменений иммунной системы используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить наличие антигенов и антител, а также выявить нарушение иммунного ответа. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Первое. Общий анализ крови. Эозинофилия. Повышение уровня эозинофилов более 5% часто наблюдается при паразитарных инфекциях, особенно при гельминтозах и тканевых формах паразитов. Анемия. Снижение уровня гемоглобина и эритроцитов может быть связано с хронической кровопотерей, например, при анкилостомозе. Лейкоцитоз. Умеренное повышение лейкоцитов может наблюдаться при острых паразитарных инфекциях. Второе. Биохимический анализ крови. Повышение иммуноглобулина Е, общий иммуноглобулин Е часто повышен при паразитарных инфекциях. Альбумин. Снижение уровня альбумина может наблюдаться при хронических паразитозах, сопровождающихся нарушением всасывания питательных веществ. Печеночные ферменты, АЛТ-АСТ. Повышение может указывать на поражение печени, например, при эпистархозе, эхинококозе. Щелочная фосфатаза. Повышение активности может наблюдаться при поражении желчевыводящих путей, например, при аскоридозе, эпистархозе. Третье. Микроскопическое исследование. Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших. Стандартный метод диагностики кишечных паразитов – аскоридоз, энтеробиоз, лимблиоз и другое. Микроскопия мазка из перианальной области для диагностики энтеробиоза – острица. Микроскопия дуоденального содержимого для выявления лямблий, эписторхов и других паразитов, локализующихся в желчевыводящих путях. Микроскопия мокроты для диагностики легочных форм паразитозов, например, аскоридоз, парагонимоз. Четвертое. Серологические методы. Антитела и антигены паразитов. ИФА, иммуноферментный анализ, определение специфических антител, иммуноглобулин G, иммуноглобулин М, иммуноглобулин А к паразитам. Антитела к таксокарам, антитела к эхинококку, антитела к эписторхам, антитела к лямблиям, антитела к трихинеллам, антитела к шистосомам, выявление специфических антигенов в кале, крови или других биологических жидкостях, антигены лямблий, антигены амеб, антигены криптоспоридий. Пятое. ПЦР, полимеразная цепная реакция. Выявление ДНК или РНК паразитов в биологических образцах, кровь, кал, мокрота, ткани. Диагностика лимблиоза, токсоплазмоза, амебиаза, лейшманиоза и других инфекций. Высокая чувствительность и специфичность. Шестое. Исследование мочи. Микроскопия мочи для выявления шистосом. Седьмое. Исследование тканей и биопсийного материала. Гистологическое исследование тканей для выявления паразитов. Например, при цистицеркозе, трихинеллезе, эхинококозе. Микроскопия биоптатов слизистой кишечника для диагностики лимблиоза или амебиаза. Восьмое. Инструментальные методы. УЗИ органов брюшной полости для выявления кист, вызванных эхинококком, или изменений печени и желчевыводящих путей при эпистархозе. КТ-МРТ для диагностики тканевых форм паразитозов, например, нейроцистеркоз, эхинококоз легких или печени. Эндоскопия для визуализации паразитов в желудочно-кишечном тракте, например, анизокидоз. Девятое. Специфические тесты. Тест на малярию, микроскопия толстой капли крови и экспресс-тесты на антигены плазмодиум СПП. Тест на филериатоз, обнаружение микрофилярий в крови. Тест на токсоплазмоз, определение ДНК токсоплазма гондии, ПЦР или антител иммуноглобулин G, иммуноглобулин М. Дополнительные исследования. Анализ на уровень витаминов и микроэлементов, дефицит железа, витамина В12 или фолиевой кислоты может быть связан с хроническими паразитозами. Капрограмма. Для оценки состояния ЖКТ и выявления косвенных признаков паразитозов, например, стеатория при лимблиозе. Показатели аллергии. Для диагностики аллергии используются различные лабораторные показатели, которые позволяют выявить аллерген, оценить иммунный ответ и определить тип аллергической реакции. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и целей диагностики. Первое. Общий анализ крови. Эозинофилы. Норма. 0,2-0,5 на 10 в 9 степени на литр. Назначение. Оценка уровня эозинофилов, связанных с аллергическими реакциями. Второе. Иммуноглобулин Е. Общий иммуноглобулин Е, норма менее 100 мЕ на миллилитр. Назначение – оценка общего уровня иммуноглобулина Е, связанного с аллергическими реакциями. Специфические иммуноглобулины Е. Назначение – выявление специфических антител к аллергенам, например, пыльца, пищевые продукты, полевые клещи. Третье – кожные аллергопробы, скарификационные тесты. Назначение – оценка реакции кожи на введение аллергенов. Четвертое. Атопический патч-тест. Назначение. Оценка реакции кожи на контактные аллергены. Пятое. Провокационные тесты. Назначение. Оценка реакции организма на введение аллергена, например, назальный, бронхиальный, пищевой, провокационный тест. Шестое. Анализ на эозинофильный катионный белок. Норма. Менее 24 микрограммов на литр. Назначение. Оценка активности эозинофилов. Седьмое. Анализ на эозинофильный нейротоксин. Норма – менее 0,36 микрограмма на литр. Назначение – оценка активности эозинофилов. Восьмое. Анализ на триптазу. Норма – менее 11,4 микрограмма на литр. Назначение – оценка активности тучных клеток, связанных с анафилактическими реакциями. Девятое. Анализ на гистамин. Норма менее 0,5 нанограмма на миллилитр. Назначение – оценка уровня гистамина, связанного с аллергическими реакциями. Десятое – анализ на интерлейкины – интерлейкин-4, интерлейкин-5, интерлейкин-13. Назначение – оценка уровня цитокинов, связанных с аллергическими реакциями. Одиннадцатое – анализ на компоненты комплемента С3-С4. Назначение – оценка уровня компонентов комплемента, связанных с аллергическими реакциями. 12. Анализ на иммунные комплексы. Назначение – оценка уровня циркулирующих иммунных комплексов. 13. Анализ на аллергены, иммуноглобулин Е, специфические антитела. Назначение – оценка аллергического статуса. 14. Анализ на цитокиновый профиль. Назначение – оценка баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. 15. Анализ на уровень интерферонов. Назначение – оценка противовирусного иммунитета.